Глава 10. Даша. «Пошли», — говорит один из них. «Куда?» Слышу, как мой голос дрожит. «На работу. Дополнительная смена. По указанию шефа». «У меня есть выбор. Меня и правда привозят обратно в клуб». Специально оглядываю улицу, прежде чем войти в здание. Машины, разбитой мной, нет. Может, и мужика этого нет. Уехал чинить тачку свою. На входе меня встречает Джорик. «Быстро переодевайся», — говорит он. «И на приват». Похоже, и правда, по работе вызвали. И я облегченно выдыхаю. Переодеваюсь, поправляю волосы и иду в кабинет. Захожу. Клиент, высокий мужчина, стоит спиной ко мне. Руки в карманах брюк. «Добрый вечер». Приветствую я его, как обычно, и тут начинает звучать музыка. Мужчина так и не оборачивается. Для спины его танцевать. «Пожалуйста». Время пошло. Я начинаю танцевать. Мужчина все так же стоит спиной ко мне. Странный какой-то. Ладно, главное, чтобы заплатил. Во время танца поворачиваюсь к нему спиной и наклоняюсь. Одно из выученных движений. Ноги на ширине плеч, я должна посмотреть на клиента, наклонившись и поглаживая свои ноги. И вот когда моя голова оказывается у меня же между ног, и я делаю максимально томный взгляд, все как учил Славик. Мужчина оборачивается и смотрит на мою раскоряченную фигуру, приподняв бровь. «Ой, все, что я могу сказать. Потому что передо мной стоит мой кошмар наяву, моя дважды жертва. Теперь я должна ему не только кейс, но и стекло. Танцуй, танцуй», — спокойно говорит он мне. «Я же заплатил за танец. Хочу насладиться зрелищем по полной». И я чувствую его взгляд у себя на бедрах. Быстро выпрямляюсь и стою, не двигаясь. Танцевать расхотелось совсем. Видел бы меня сейчас Славик, прибил бы. Но мне не до пируэтов. Я прямо чувствую, как пылают мои щеки от взгляда незнакомца. «Садись», — командует он, кивая на диван. «Мне работать надо». Говорю я в надежде, что это для него будет аргументом, чтобы отпустить меня. «У меня еще клиенты». «Я не один танец заказал», — усмехается он. «Я тебя на всю ночь заказал». Смотрю на него вытаращенными глазами. Такого у меня еще не было. «Ну, хорошо. Опять встаю в позицию и жду музыку. Танцевать так танцевать». «Расслабься», — слышу насмешливый голос. «Сядь, я с тобой пообщаться хочу. Как ты танцуешь, я уже посмотрел». Строго смотрю на него. «Да не бойся, не обижу», — обещает он и первым садится на диван. «Садись». Подхожу и сажусь на уголок дивана. Буквально балансирую на краю. «Имя?» — коротко спрашивает мужчина. «Дакота», — отвечаю ему. «Я имя твое спрашиваю, а не эту кличку. Нам нельзя представляться настоящими именами». «Хорошо». Неожиданно легко соглашается он. «Пусть будет Дакота. Пока. Я Марат». Так и сижу, опустив взгляд. «Ну что, Дакота, давай по счетам пройдемся». Замираю. «Кейс с важными документами». Пауза. «Теперь еще стекло автомобильное и...» «Что-то еще?» Удивленно смотрю на него. «Никогда не перебивай меня, поняла? Привыкай. И еще бутылка вина». Демонстративно закатываю глаза. Какой же мелочный. «А вы ее сдать планировали после распития?» Спрашиваю ехидно. Он каким-то образом оказывается рядом и рукой сжимает мои волосы на затылке. «Дерзкая?» Смотрит с прищуром. «Мне нравится. Надеюсь, ты во всем такая смелая». Приближает мое лицо к себе, и я зажмуриваюсь. От страха. В его черных глазах гуляют огоньки, которые заставляют меня дрожать. Слышу усмешку. Он отпускает меня. Открываю глаза. Мужчина облокачивается на спинку дивана. «Эта бутылка стоила дороже выбитого ею стекла», — говорит серьезно. «Коллекция 47-го года». Он произносит это так, что я, по его мнению, должна содрогнуться от услышанного. Но меня это не трогает. Совсем. Зачем держать вино 47-го года? Оно же протухнет. Врет. Поэтому просто молчу, опустив глаза и сложив руки на коленях. «Как расплачиваться будешь?» Следующий его вопрос повергает меня в ступор.